Внутри станция была ухожена не менее, чем снаружи, а встречать их вышла одна только Таека, жена и помощница Бронкса. Была она крошечного роста, неулыбчива и замкнута. Ей, как никому другому, шла роль затворницы на этой обсерватории. Таека поздоровалась и тут же выскользнула из огромного сферического приемного зала, такого лишнего на научно-исследовательской станции, но вполне уместного в частном космодворце. «Вот так и живем, Ваня. Учись», — сказал Дил. «Без назидательства, добродушно, но все же с подтекстом». «А ты, небось, так ничего и не скопил? Ничем не обзавелся, да?» «Что правда, то правда», — вынужден был признаться Иван. «Даже наоборот, многое утратил». Они помолчали минуту, в память о Свете. Дил знал ее, ценил, а он разбирался в женщинах. Но долго грустить не полагалось. «Ладно, сейчас с дорожки. Обмоемся и за стол», – заявил Бронкс тоном, нетерпящим возражений. Часа полтора они парились в прекрасной, самой натуральной русской бане, выскакивая наружу, плюхаясь в псевдоснег, почти не отличающийся от настоящего земного снега, ныряя в прорубь, выскакивая, будто осатанилая обратно. «А вот глубина не та», – выкрикнул Иван в запале. «Надо, чтоб до дна метров шесть было. Тогда самый смак». «Да ладно», – Дил не обиделся. Он видел, что гостю все нравится. «Еще бы! У кого на станции найдешь такое? Зальчик 100 на 100 метров, в нем травяной покров, тут же снег, полынья, а посередине чудо чудесное, срубленное из настоящих земных бревен, русская банька с печкой, совсем что полагается». «Нет, умел Дил Бронкс жить». «А это у тебя чего?» «Ваня никак уверовал». Иван прикрыл рукой крестик. Не стал отвечать на шутку. Он знал, что Дил охальник, безбожник и насмешник. Только в этот раз тот не стал зубоскалить. Наоборот, надул свои пухлые губы и изрек. «Понимаю, Ваня. Ежели бы я шел на такое дело, я в чего угодно уверовал. Ну вот поможет ли? Ну ладно, ладно. Не серчай». Когда они уселись за богатый и необъятный стол в следующем зале, зале столовой, к ним присоединился еще один старый знакомый, Серж Синицкий, который, как выяснилось, работал на станции без малого 2 года. Ивана он встретил без восторга, спокойно, сначала даже не узнал, лишь потом раскинул руки, широко-широко раскинул. Но не обнял однокашника, а тут же опустил их. Точно так же сошла с узких губ улыбка. «О, – воскликнул Серж, – это есть ти, Ваня? Майн год, якой шорт приносил тебя сюда?» Иван видел, что Серег Синицкий, уроженец Новорыбинска, обосурманился окончательно, до беспамятства и полуутраты языка, но корить за это не счел нужным. К тому же Серега мог просто придуриваться, он частенько чудачил. Хорошая была пара астрофизиков на Дублебиге 4-м. Негр Бронкс говорил на чистейшем русском. Недаром в школе заколачивали в головы слушателей все существующие языки. Заколачивали на уровне перехода к подсознанию, так что не вытравишь. Но русскому, Сереге Синицкому, его родного языка не внедряли в мозг искусственными методами, и потому что осталось с детства и юности, то осталось. А чего не осталось, увы. «Какой погод есть родина?» – поинтересовался Серж. Иван сжал ему предплечье, заглянул в глаза. «На родине, Серый, всегда хорошая погода. Жаль, ты этого так и не понял». Серж и сейчас ничего не понял, но когда Бронкс, в двух словах, рассказал об Иване, Серж сбегал к себе в каюту и приволок целый мешок всякой всячины. «Их тебе есть, брат, Ваня», – проговорил он и прослезился. Иван хотел был взглянуть в мешок, но Серж его оторвал. «Инте дорога есть разбираль, Ваня. Сет момент не шукай», – проговорил он. «Перед расставанья наша есть гудят будемо». Серж был невысок и плотен. Ранние залысины тянулись аж к самому затылку. Они были еще со школярской поры, когда он говорил вполне нормально. Потом, после 12 лет пребывания в отряде, Сержа оставила жена, 2 детей почти не узнавали его или же не желали узнавать, и он решил начать жизнь по новой. Устроился к Бронксу, стал копить на свою станцию. Рисковые дела Сержа не манили, Но и он после гульбы, которая вылилась в двухчасовой плотный обед, сказал, с сожалением глядя на Ивана, кривя губы и делая лицо скорбным, «Несет па, Ванья, их эс тьет резан ломоть, их есть отвыкать от ваша мова. Ту компране? Найн? Их предлогаль, Ванья, готорить по-аглицки, уи? Кочешь?» «Не хочу», — ответил Иван. Ему надо было что-нибудь подарить Сереге в ответ, но никаких подарков он с собой не прихватил, только самое необходимое, и от этого он чувствовал себя неловко. Серж покачал пальцем у самого носа Ивана, он был абсолютно трезв, но его движения были порывисты, неуравновешены. «Найн, Ванья!» «Экуте муа! Слышишь?» «Слышь, слышь», — отозвался Иван. «Чай не через реку, перекликаемся». Серж успокоился, снова скривил губы. «Окей, Ванья, экуте, ты есть очень большой и очень глупый дурак, Ванья. Ты не есть туда», — он помахал рукой в неопределенном направлении. «Ты есть идти на хаос, Ванья». «Вот тут я согласен», — пробурчал Дил Бронкс. «Или хочешь, оставайся у меня, я тебе такой оклад положу, что в вашем космофлоте ни начальником управления не снилось». «Не хочу». Серж надулся до предела. «Или я чего не хочет? Или есть крэзи?» «Ну ладно, спасибо за добрые слова», — проговорил Иван. «Только мне пора. И не думай ничего такого, Дил. Я обязательно вернусь, обязательно. Привезу тебе какую-нибудь хреновину оттуда. Самую необычайную. Все от зависти передохнут». «Ну и договорились».